Глава 23. Джордж приехал в Вашингтон в понедельник, 1 июля. Поселившись в отеле, он нанял экипаж и отправился в район огромных домов, стоявших далеко друг от друга на больших участках земли. Кучер показал ему резиденцию маленького гиганта, где тот жил так недолго. Стивен Дуглас умер в июне, до последних дней поддерживая президента, соперником которого он был всего год назад, когда тоже выставлял свою кандидатуру. Свободного жилья в Вашингтоне почти не осталось. Стэнли и Изабель просто повезло, когда они случайно услышали об одной вдове со слабым здоровьем, которая больше не могла жить одна. Она переехала к родственнице, а Стэнли подписал договор о годовой аренде ее дома. Об этом он сообщил в своем недавнем письме, чопорный тон которого заставил Джорджа предположить, что оно написано по настоянию Кэмерона. Вероятно, чтобы сохранить в его ведомстве благоприятную атмосферу. «С какой стати этот старый бандит вмешивается?» – с раздражением подумал Джордж. И все же письмо, где был указан адрес, требовало какого-то отклика, то есть обязательного визита, столь же привлекательного, как осуждение на казнь. «Неплохой домик», – сказал кучер, когда они подъехали. Неплохой домик Стэнли оказался шикарным особняком, как и все дома поблизости. Дворецкий сообщил Джорджу, что мистер и миссис Хазард уехали в Новую Англию. Держался он высокомерно и даже чуть снисходительно. «Наверное, берет пример с Изабель», – подумал Джордж с веселым раздражением. В холле он заметил нераспакованные ящики. Очевидно, семья Стэнли переехала сюда совсем недавно. Джордж оставил слуге свою карточку и снова сел в карету. Приезжать во второй раз не было необходимости, во всяком случае, в ближайшее время. Обедая в ресторане отеля, Джордж случайно услышал разговор о старом генерале Паттерсоне, который, по слухам, собирался выступить из Харперс-Ферри в долину Шенандоа. В своем номере Джордж попытался прочитать последний номер Scientific American, но не смог сосредоточиться. Он нервничал из-за встречи, назначенной на завтрашнее утро. В половине десятого он подъехал к пятиэтажному зданию Уиндер Билдинг на углу 17-й улицы напротив президентского парка. Кирпичные стены были покрыты новой штукатуркой, на втором этаже появился балкон с кованой решеткой. Разглядывая новшества, Джордж решил, что им недостает стиля. Он не мог производить все железные изделия в Америке, но ему часто этого хотелось. Он прошел мимо караульных, охранявших кабинеты важных правительственных чиновников. Генерал Скотт был одним из них. Войти в это здание было все равно, что нырнуть в море в солнечный день. Поднимаясь по темной железной лестнице, Джордж отметил дурное состояние деревянных панелей на стенах и облупившуюся краску. Все скамейки второго этажа были заняты людьми в штатском, которые держали в руках пухлые папки или рулоны чертежей. С некими загадочными поручениями от двери к двери сновали служащие в форме или в гражданской одежде. Джордж остановил какого-то капитана, и тот указал ему нужную дверь, за которой оказалось просторное помещение с каменным полом, где царил ужасный беспорядок. За столами, выстроенными в длинные ряды, сидели люди. Одни что-то вдохновенно писали, другие серьезным видом перекладывали бумаги. Два лейтенанта спорили о глиняных моделях пушек. Им с Уотерспуном все-таки удалось найти ошибку в процедуре отливки, да и создание банка продвигалось вполне гладко. Поэтому Джордж приехал сюда с чистой совестью, хотя в какой-то момент испытал острое желание сбежать. К нему подошел офицер средних лет, излучавший важность. «Хазард», – Джордж ответил утвердительно. «Начальника артиллерийского управления пока нет. Я капитан Минадье. Вам придется немного подождать. Можете присесть пока здесь, рядом со столом полковника Рипли. К сожалению, у меня нет времени, чтобы поговорить с вами. Я служу в этом управлении 15 лет и ни разу не успевал вовремя подготовить все документы. Документы – проклятие Вашингтона». Капитан отошел, переваливаясь с ноги на ногу, и начал что-то сосредоточенно искать в бумажных горах, украшавших его стол. Кто-то говорил Джорджу, что Минадье тоже выпускник Академии. Но хотя и считалось, что вестпойнтовцы навсегда сохраняют верность кадетскому братству, для этого человека он был рад сделать исключение. Через 20 минут ожидания в коридоре послышались громкие голоса. «Полковник Рипли, уделите мне минуту, пожалуйста. Могу я показать вам это?» «Нет времени». Вслед за раздраженным голосом в комнате появился сам полковник Рипли, не менее раздраженный. Это был далеко не молодой человек с заостренными чертами лица. Родом он был из Коннектикута и окончил академию в 1814 году. Начальник артиллерийского управления в свои 66 лет нес бремя службы с откровенным неудовольствием. «Хазард, верно?» – рявкнул он, когда Джордж встал. «Для вас у меня тоже мало времени. Хотите получить эту должность или нет? Пока побудете в чине капитана, потом выхлопочем вам внеочередное звание. Это нужно всем моим офицерам. Кэмерон хочет, чтобы вы служили здесь, так что, полагаю, ничего кроме «да» вы сказать не можете». Шляпа и перчатки за это время успели упасть на стол. Недовольный тон Рипли мог бы показаться забавным любому, кто не имел отношения к этому департаменту. Но здесь, в этой комнате с высоким потолком, при его появлении мгновенно повисла напряженная тишина. Или это был страх? «Садитесь, садитесь», – сказал полковник. «У завода Хазардов контракт с нашим управлением, не так ли?» «Да, сэр. И мы работаем по графику». «Хорошо. Большинство наших поставщиков так бы не ответили. Что ж, спрашивайте. Поговорим, пока есть время. Мы с вами должны быть в парке через полчаса. Министр желает вас видеть, а поскольку именно он поставил меня на эту должность 2 месяца назад, мы пойдем туда вместе». «У меня действительно есть один важный вопрос, полковник. Вы знаете, что я по профессии металлург. Как это может пригодиться мне здесь? Чем я буду заниматься?» «Прежде всего следить за выполнением контрактов по артиллерии. Кроме того, вы ведь руководите огромным производством, а значит, обладаете немалыми организаторскими способностями. Нам здесь такие качества очень пригодятся. Вы только взгляните на этот бедлам, который мне достался!» — воскликнул он, красноречивым жестом обводя рукой комнату. Минадье, чей стол стоял рядом, возобновил атаку на бумажные горы с торопливостью, близкой к исступлению. «Я буду рад вашему присутствию здесь, Хазард», – продолжал Рипли, – «если только вы не начнете докучать мне разными новомодными идеями. На них у меня нет времени. Самое лучшее оружие – это проверенное оружие». Еще один Стэнли. Ярый противник перемен. Начало явно неутешительное. Джордж начал понимать, почему критики полковника называли его Рипли Ван Винкль. Они обсудили жалования и сроки, в которые он смог бы приступить к своим обязанностям, то есть те подробности, которые Джордж как раз считал несущественными. Когда полковник посмотрел на карманные часы и сообщил, что они на 2 минуты опоздали на встречу с Кэмероном, настроение Джорджа уже было безнадежно испорчено. Пробиваясь сквозь толпу просителей, они быстро пошли по коридору. Несколько самых настырных поставщиков побежали за Рипли вниз по лестнице, галдя как чайки над рыбацкой лодкой. Один из них, кричавший что-то о своем великолепном центробежном пулемете, который обладает просто невиданной скорострельностью, размахивая рулоном из чертежей, даже сбил с Джорджа шляпу. «Изобретатели!» – кипел Рипли, когда они пересекали дорогу. «Их бы всех отправить назад в тот сумасшедший дом, из которого они сбежали». Еще одно новшество, без сомнения бесившее полковника, сейчас парило над деревьями президентского парка. Его пустая корзина для наблюдений была прикреплена к земле длинными канатами. Это был аэростат «Энтерпрайз», о котором в прошлом месяце много писали газеты. Здесь он был выставлен всего несколько дней назад. И, как говорили, Линкольн очень интересовался возможностью использования его для наблюдения за вражескими войсками. Джордж с восторгом разглядывал аэростат. Он видел такой только однажды на ярмарке в Бетлехеме. «Энтерпрайз» был шит из ярких клиньев плотного шелка и наполнен водородом. Газ вырабатывался тут же, недалеко. Среди деревьев, за толпой из мамаш с детьми, государственных чиновников и нескольких чернокожих, Джордж заметил фургон с деревянными цистернами, в которых серная кислота смешивалась с железными опилками. Рипли прошествовал через толпу с таким видом, который, безусловно, должен был показать всем важность его персоны. Саймона Кэмерона они застали за беседой с каким-то мужчиной лет 30 в длинном льняном плаще. Еще до того, как все официальные церемонии представления были закончены, молодой человек порывисто схватил руку Джорджа и с чувством пожал ее. «Я профессор Тадеуш Собески, Константин Лоу. Для меня огромная честь познакомиться с вами, сэр. Хотя я живу в Нью-Гэмпшире, мне хорошо известно ваше имя. а также то, какое высокое положение вы занимаете в промышленном мире. Вы позволите мне изложить свой план создания разведывательных аэростатов? Я надеюсь, заинтересованные граждане его поддержат, и главнокомандующий согласится. Генерал Скотт рассмотрит ваше предложение», – перебил его Кэмерон. «Вам больше незачем устраивать подобные демонстрации». Улыбку старого политика следовало расценивать как намек на то, что подобные демонстрации недопустимы на правительственной территории. «Прошу меня извинить, профессор, но мне нужно обсудить дела с нашим гостем». И он увлек Джорджа в сторону с таким видом, словно они были давними политическими союзниками, а не оппонентами. Рипли поспешил за ними. «Неплохо поболтали с полковником, Джордж». «Да, господин министр». «Саймон, мы же старые друзья». «Послушайте, я знаю, вы со Стэнли не всегда ладите, но ведь сейчас война, и мы должны на время забыть о наших личных распрях. Возьмите меня. Я вообще никогда не думаю о прошлом. Кто уж там голосовал против меня в моем родном штате, а кто нет?» Небрежно взмахнув рукой, Кэмерон перешел к делу. «Рипли очень нужен человек для работы с поставщиками. Такой, чтобы хорошо знал металлургию и говорил с промышленниками на одном языке». Он повернулся к Джорджу лицом, прищурившись от яркого июльского солнца, и после короткой паузы продолжил. «Если мы не хотим увидеть, как погибнет эта страна, мы все должны подставить плечи под тяжкую ношу борьбы за ее сохранение. Вот только не надо читать мне проповеди про хвост несчастный», – подумал Джордж. Но в то же самое время душа его откликнулась на призыв. Слова-то были правильные, и не важно, что их произносил не тот человек. Стоявший рядом Рипли громко хмыкнул. «Ну, Хазард, что решили? Вы были очень любезны, посвятив меня в практическую сторону этой работы. Но я бы все-таки предпочел обдумать все как следует до завтрашнего дня». «Что ж, вполне разумно», — согласился Кэмерон. «С нетерпением буду ждать вашего решения, Джордж. Уверен, оно меня порадует». Он снова хлопнул гостя по плечу, после чего удалился. На самом деле Джордж уже все решил. Да, он примет предложение, но возьмет с собой груз сомнений. Как бы это ни было глупо, он чувствовал, что поступает неблагородно. И это угнетало его. Рипли обернулся на шум. Профессор Лоу отгонял каких-то сорванцов от раскачивающейся корзины аэростата. «Нет у нас времени на такую чушь во время войны», — недовольно сказал полковник, когда они с Джорджем выходили из парка. Что он имел в виду, аэростаты или детей, Джордж уточнять не стал. Позже, в тот же день, Джордж нанял лошадь и поехал на другой берег Потомака, следуя указаниям, данным ему Брэд. Однако найти строительную роту капитана Фармера ему так и не удалось, а поскольку дела требовали, чтобы он успел на 7-часовой вечерний поезд, он неохотно повернул обратно. Повсюду рядом с фортификационными сооружениями он видел палаточные гарнизоны и солдат, занятых строевой подготовкой. Это напомнило ему Мексику с одной только разницей. Люди, неуклюже выполняющие команды налево-направо кругом, были уж слишком молоды.